преподобного Саввати, Соловецкого чудотворца. Память 27 сентября, 10 октября. Преподобный Саввати Соловецкий, представление 27 сентября 1435 года, продолжил лучшие традиции русского монастырского подвижничества, заложенные веком раньше преподобным Сергием Радонежским. Не сохранилось известий, из какого города или села происходил преподобный Саввати, кто были его родители и в каком возрасте он принял иноческий образ. Известно только, что в дни всероссийского митрополита Фотия 1408-31 достохвальный старец Саввати подвязался в Белозерском монастыре преподобного Кирилла, находящемся в Новгородской области. Безответное послушание игумену, изумительное терпение всяких монашеских скорбей, кроткая подвижническая жизнь стали приобретать ему уважение. Но твердо памятуя, что не от людей, а от Бога следует искать похвалы в здешней земной жизни, преподобный тяготился воздаваемую ему славою и потому непрестанно помышлял об удалении из Кириллова монастыря. Услышав, что в новгородской стороне на озере Нева, Ладожском, есть остров Валаам и на нем монастырь, отделяемый от мира водой, любитель смирения и безмолвия собрался идти на Тихий остров. Белозерские иноки не без скорби расстались с подвижником Божиим. На Валааме Саввати явился таким же иноком послушливым, как и на Белом озере, и безответно выполнял поручения, не спрашивая себя, для чего требуют того или другого, все принимая, как от руки самого Господа. Подражая многотрудным подвигам тамошних иноков и постоянно умножая свои труды, преподобный Саввати здесь, как в монастыре Кирилловом, превзошел всех в подвижничестве. И скоро игумены братья стали почитать его не как равного себе, но как отца. Преподобный стал опять жестоко скорбеть, тяготясь почитанием и похвалами братьев, и вновь помышлял об отыскании безмолвного и уединенного места для своих подвигов. Между тем преподобный узнал, что еще дальше на севере есть необитаемый Соловецкий остров, весьма нелегкий для пребывания на нем, только летом доступный для рыбаков. Загорелась душа пустыннолюбивого старца желанием пожить там в любезном безмолвии. Когда объявил он о своем желании игумену и братьям, они никак не хотели расставаться с Савватием. Чудная ревность к суровым подвигам. Убеленный сединами старец ночью бежал с Валаама. Когда достиг он берега Белого озера и стал расспрашивать прибрежных жителей о Соловецком острове, они рассказали ему, что остров велик, с озерами, лесами, горами, но необитаем потому, что очень неудобно сообщение с ним. Этот рассказ еще более воспламенил в сердце желание поселиться на нем. «Чем же ты будешь питаться и одеваться там, старец, когда ты так беден и дряхл?» — спросили люди, с которыми беседовал Саввати. Подвижник отвечал: «Я, чадо, имею такого владыку, который природу старика делает юную, равно как и младенца возвращает до лет преклонной старости. Он обогащает бедных, дает потребное нищим, одевает нагих и малую пищу, досыта насыщает алчущих, подобно тому, как некогда в пустыне насытил он 5000 человек 5 хлебами». Некоторое время преподобный Саввати оставался в часовне, стоявшей вблиз устья реки Выги, в местечке Сороки. Там он встретился с подвязавшимся в отшельничестве преподобным Германом, и они вместе решили переселиться на остров. На утлой ладье, помолившись Богу, старцы отправились по суровому морю и через 3 дня достигли Соловецкого острова. Подвижники поселились около Секирной горы, где водрузили крест и поставили келью. Это было в 1429 году. Так было положено начало подвижничества на Соловках. Подвижничество более трудного, чем в жарких пустынях Востока. На крайнем севере нельзя было круглый год находить себе растительную пищу. Нельзя было обойтись в суровые зимние холода без теплой одежды и жилья. Все это нужно было доставать себе с великим трудом. и старцы Божии терпеливо переносили все перемены климата в своих убогих хижинках, согреваясь любовью ко Господу. Преподобные руками работали, а устами славословили Господа, приближаясь к Нему духом путем непрестанной молитвы и пения псалмов Давидовых. Вместе они жили здесь отшельниками 6 лет. Здесь порой враг человечества, дьявол, искушал святых старцев. Некий рыбак с женой, движимый чувством зависти, прибыл как-то на остров и поселился неподалеку от подвижников. Но Господь не допустил утвердиться мирянам рядом со старцами. Жене рыбака явились 2 светозарных юноши и высекли ее прутьями. «Уйдите от всего места, вы недостойны здесь жить, потому что Бог назначил его для пребывания иноков. Скорее же уйдите отсюда, чтобы не погибнуть вам злою смертью». Рыбак испугался, быстро собрал вещи и поспешил вернуться на прежнее место жительства. С тех пор никто уже из мирян не дерзался лица на Славянском острове, и только рыбаки время от времени приезжали на остров для рыбного промысла. По прошествии нескольких лет блаженный Герман удалился на реку Онегу, а преподобный Савватий с глубокой верой в Бога один остался на острове. Един только Всеведущий, свыше на своего угодника, презиравший Господь, и его святые ангелы, посещавшие Савватия, раба Божия, во плоти подражавшего бесплодным, знали, каково было его пребывание на острове, каков пост, каковы духовные подвиги. Нам же можно судить о трудах и лишениях подвижнической жизни преподобного по самому свойству того места, на котором он поселился. У преподобного старца, одиноко пребывавшего на отдаленном, никем не посещаемом морском острове, не могло быть другого дела, кроме упражнений в постоянных подвигах богомыслия. И действительно, углубляясь умом в постоянную молитвенную беседу с Богом и к Нему обращая полные слез очи, преподобный воздыхал день и ночь, желая отрешиться от тела и соединиться с Господом. Почувствовав в глубокой старости приближение смерти, преподобный Савватий стал помышлять о том, как бы ему сподобиться причащения божественных тайн, которых он лишен был после отшествия из Валаамского монастыря. Помолившись о том Богу, он сел в небольшой челнок и после того, как по его молитве море утихло, переплыл в течение 2 суток на другой берег моря. Выйдя на берег, он пошел по суше, желая дойти до находившейся на реке Выги часовни. Дорогую, по промыслу Божию, он встретил игумена Нафанаила, который шел в дальнее селение причастить больного. Оба были рады этой встрече, и Савватий просил Нафанаила причастить его. «Иди к часовне», — отвечал игумен, — «подожди меня там. Я, причастив больного утром, рано возвращусь к тебе». «Не отлагай до утра», — сказал преподобный, — «ибо сказано, не весте, что утре случится». Игумен причастил преподобного Христовых тайн и просил его, чтобы он подождал при часовне на реке Выги. Преподобный обещал исполнить его желание, если сие Господу угодно, и пошел к знакомой ему часовне. Чувствуя ослабление сил, он вошел в бывшую при часовне келью, готовясь к блаженной кончине. В это время один богатый купец из Новгорода по имени Иоанн зашел помолиться в часовню, а потом и в келью. Преподобный благословил его и усладил душу полезной беседой. Богатый купец предложил святому Савватию свое подаяние, но преподобный сказал ему: «Мне не нужно ничего, раздай это бедным». И объявил ему, как много значит подаяние милости. Купец опечалился, что преподобный не принял от него ничего, и святой старец с лаской любви сказал ему: «Останься, друг, до утра здесь, не будешь жалеть о том, и путь твой будет спокоен». Иоанн хотел, однако же, отправиться в путь, но едва вышел он из келии, вдруг поднялась буря на море, и он поневоле остался ночевать. Когда настало утро, Иоанн пришел в келии, желая принять еще раз от преподобного напутственное благословение. Он с молитвой толкнул дверь, но ответа не было. Тогда он вошел в келью и, увидев преподобного, сидевшего в куколе и в мантии с кадильницей в руке, сказал ему: «Прости, отче, что я осмелился войти к тебе. Благослови меня на путь, чтобы я совершил его благополучно, твоими святыми молитвами». Но преподобный не отвечал ему. Он уже почил о Господе. Это было 27 сентября 1435 года. Добрый купец, уверившись в кончине преподобного, умилился и заплакал. В это время пришел игумен Нафанаил. Он рассказал купцу, как вчера приобщил преподобного святых тайн. А купец сказал, что удостоился слышать душеполезную беседу его. С надгробным пением игумен и купец похоронили святое тело подвижника. Спустя год по кончине преподобного Савватия пустынный и суровый остров Соловки снова увидел среди себе иноков-подвижников. Уроженец селения Толвы, близ озера Онеги, воспитанный родителями в благочестии инок Зосима, подвижник известной обители, подвязался в уединении. Скорбя о себе и других, Зосима желал видеть иноков собранными в общежитии и вдали от мирских людей. Желая устроить монастырь, он стал искать себе наставника и отправился на север, к берегам Белого моря. И вот, по промыслу Божию, он встретил Германа, жившего прежде со святым Савватием на Соловецком острове. Услышав от Германа о пустынном острове и о преподобном Савватии, святой Зосима просил Германа довести его до острова и научить пустынной жизни. Зосима с Германом отправились на Соловецкий остров. Прибыв на остров, преподобные поставили себе кущу и в ней провели ночь в молитве. Утром святой Зосима вышел из кущи и увидел необыкновенный свет, который озарил его и все место, а на востоке — прекрасную церковь, явившуюся на воздухе. Не привыкнув к таким чудесным откровениям, преподобный не смел долго смотреть на чудесную церковь и удалился в кущу. Опытный в духовной жизни Герман, видя его изменившееся лицо, понял, что Зосима имел некое видение, и спросил его: «Чего устрашился ты? Или ты увидел что-нибудь необычное?» Преподобный рассказал ему о чудном видении, а Герман — о тех чудесах, которые совершались на острове при святом Савватии. Зосима с радостью удостоверился, что Господь услышал желание его сердца и указал ему место для обители. С Божьей помощью они стали рубить деревья и строить кельи, и построили с оградой двор. Господь помогал святым отшельникам. Так начала основываться преславная Соловецкая обитель. Прошло уже более 30 лет после блаженной кончины преподобного Савватия. Игумен Зосима, почитая его первым подвижником Соловецкого острова, скорбел душою, что мощи старца Божия покоятся на пустынном берегу Выги. В то же время игумены братья Кирилловой обители писали Соловецким подвижникам: «Вы лишены великого дара. Не с вами преподобный Савватий, который прежде вас потрудился для Бога на вашем месте, провел жизнь в посте и трудах, подвязался во всех добродетелях, как древние отцы. Возлюбив Христа, всей душой удалился от мира и умер блаженной кончиной. Некоторые из братьев нашей, бывшие в Великом Новгороде, слышали о старце Савватии повествование боголюбивого Иоанна, что он, путешествуя по торговым делам, сподобился видеть преподобного Савватия живым, слышал духовное поучение его и вместе с игуменом Нафанаилом погребал почившего. Тот же Иоанн сказывал братьям нашим, что по молитвам преподобного Савватия Господь сохранил от потопления на море брата его Феодора. Мы слышали, что при гробе его совершаются знамения и чудеса. Он угодил Господу. И мы сами свидетели добродетельного жития его. Блаженный Отец довольно лет прожил с нами в дому Пресвятой Богородицы в Кирилловом монастыре. Потому пишем к вашей святости и советуем: не лишайтесь такого дара, перенесите к себе преподобного и блаженного Савватия. Пусть положены будут мощи его там, где много лет трудился он. Здравствуйте, о Господе, в вечную жизнь и о нас молитесь, боголюбивые, да избавимся от всех зол молитвами преподобного Савватия». Возвеселился духом игумен Зосима, прочитав послание. «Это не от людей, а от Бога», — решили все его сподвижники. Немедленно отправились иноки к часовне на берегу Ваги. Когда раскопали уединенную могилу, то воздух наполнился благовонием, а когда открыли гроб, увидели нетленное тело, немало не повредившееся, и все одеяние целое. Перенесенные мощи положены были за алтарем Преображенского храма обители. Это было в 1465 году. С этого времени больные стали получать исцеление при гробнице Савватия. Преподобный Зосима скончался 17 апреля 1478 года. Мощи его были перенесены, вероятно, в Преображенский собор 2 сентября 1545 года. Повсеместное празднование на соборе 1547 года установлено на день представления каждому преподобному. Совместное празднование, посвященное перенесению мощей обоих святых в 1566 году в храм в честь преподобных Зосимы и Савватия, приходится на 8 августа. Жития святых, сложившиеся к 1503 году, в дальнейшем значительно расширились описанием посмертных чудес преподобных, которые не прекращаются и по сей день. Соловецкие подвижники – одни из более почитаемых в русской церкви. Верующие особо прибегают к их молитвам в морских плаваниях и всяких недугах.